но с этим он ничего не мог поделать. Даже хорошее отношение к нему не могло перевесить бушевавший в них боевой дух и жажду сражений. За время передвижения войско потеряло 42 человека. Вероятно, часть вины за это лежала на Вииде, пытающемся научить воинов действовать вместе. Но большинство потерь были вызваны неумением воинов рассчитывать свои силы. В столкновениях с монстрами они сражались до конца, невзирая на опасность и низкий уровень защиты. И вот именно с таким войском Виид пришел под стены крепости Ордена Эмбиню. Как и ожидалось, это будет непросто. Виид еще раз оценил резиденцию Ордена Эмбиню. Охранявшаяся демоническими тварями, она была защищена со всех сторон массивными 10-метровыми стенами. В самом центре крепости, подобно статуе свободы в реальном мире, возвышалась скульптура огромного божества. Она окутывала резиденцию Ордена какой-то мистической мглой. Идентификация могла бы помочь выяснить, что это такое. Но и без нее, просто подумав, можно было предположить, что она придавала силу солдатам и священникам. Виид решил, что скульптура являлась как минимум великолепной или даже грандиозной. Хотя, учитывая невероятные размеры, скорее последняя, нежели первая. И как любая работа такого уровня, она точно оказывала положительное влияние на союзников, в то время как на врагов ее действие было угнетающим, понижающим боевой дух. Воспользовавшись плитой покоя, я смогу переманить демонов на нашу сторону. Но еще не договорив, Виид уже отрицательно покачал головой. За время переделывания скульптур на реке Плача, ему приходилось часто сражаться с этими монстрами. Благодаря этому он на личном опыте убедился, что большинство из них не так уж и сильны. И потому будет совершенно неразумно переманивать на свою сторону демонов, не зная всю силу Ордена Эмбиню. Кроме того, несмотря на то, что плита покоя являлась священной реликвией, ее прочность составляла всего 12 единиц. Предметы с прочностью в 100 и более при использовании практически не изнашивались. Но при таком малом значении можно было ожидать, что вещь сломается в любой момент. Этого стоило ожидать. Все же мне досталась поддержанная реликвия. Поэтому Вииду приходилось относиться к плите покоя как можно бережнее. Ведь в ином случае он не сможет применить ее в решающий момент. С моими силами будет трудно захватить крепость. Нет, это вообще безнадежно. Нужно придумать что-нибудь другое. Воины из племен не были сильны в масштабных сражениях. Они плохо слушались приказов. И ко всему прочему, не имели никаких необходимых приспособлений для осады и штурма крепости. Значит, сперва я изготовлю снаряжение. Виид начал строить сооружение для захвата крепости. Для этого он использовал приобретенные во время охоты кости, сухожилия и окружающие деревья. Сначала он поставил два деревянных столба. Потом использовал упругие и прочные жилы черных кабанов. И тем самым создал катапульту. Осадное оружие, созданное благодаря среднему уровню кузнечного мастерства. Дзинь. Катапульта Виида. Прочность 130 из 130. Максимальный урон 26. Дальнобойность 37. Скорострельность 3. Точность 3. Обычная катапульта, созданная мастером на все руки. Создателю с первого раза удалось творение. Из-за использования дерева в качестве опоры, строение получилось непрочным. Достаточно низкая точность не позволит сконцентрировать удары в каком-либо одном месте. Для использования требует много силы. Требования. Большая сила. Эффекты. Низкая точность. Высокая степень разрушения. Небезопасно. Вы получили опыт в кузнечном мастерстве. Для первого раза получилось весьма достойное сооружение. Нужно увеличить их количество. В общей сложности Виид изготовил 10 катапульт. Так как это были его первые творения, было достаточно сложно оценить их эффективность. Ведь обычно, чтобы достичь в чем-то успеха, требовалось сделать несколько попыток, дабы, пройдя череду проб и ошибок, в конечном итоге добиться впечатляющего результата. Однако стоявшие рядом воины смотрели на постройки с интересом. «Это очень большое оружие! Ты сделал его для нас!» Виид поднял большой палец. «Ну конечно же! Я создал его для вас! Теперь вы сможете уничтожить крепость!» «Невероятно!» «Ага, с ним вы практически непобедимы! Определенно, вы должны победить!» «Спасибо, брат!» Помимо катапульт, стреляющих огромными камнями, Виид создал для штурма стен лестницы и веревки с крюками. Хотя катапульты еще не были опробованы, даже не был проведен контрольный выстрел, ко всему остальному он подошел с ответственностью и за время пути не только починил все снаряжение воинов, но в некоторых случаях даже снабдил новым. Виид повернулся и посмотрел в глаза Желтому. «Иди-ка сюда!» Вот только от его взгляда Желтый лишь неуверенно попятился. «Ну что ты, иди скорее!» «Зачем я тебе... хозяин?» «Просто хочу погладить». «Тогда зачем эта веревка?» Взгляд желтого горел недоверием. «А чем тебе не нравится веревка?» Вид улыбнулся. «Я что, не могу ее просто так держать? Давай, иди же ко мне, скорее!» «Мне что-то не нравится эта задумка. Я бы хотел отказаться». «Да что ты заладил? Давай уже подходи, ничего не случится». Желтый очень осторожно приблизился. Тогда Вид пару раз погладил его по шее, а после молниеносно накинул и несколько раз обмотал тело веревкой, чтобы она крепко держалась. «Му!» Обманутый бык печально заплакал. «Хозяин, почему? За что ты со мной так поступаешь?» «Да не волнуйся ты, никто не собирается тебя есть. Просто появился тяжелый груз, который нужно перенести. Ты ведь не против?» После постройки катапульт судьба желтого уже была предопределена. В глазах ледяного дракона и фениксов сквозила легкая жалость от происходящего. «Как же мне повезло!» «Слава богу, что в этот раз выбор пал не на меня!» После окончания сытного обеда, который Вид сделал для всех из собранных во время дороги продуктов, объединенное войско племен выдвинулось на штурм крепости Ордена Эмбиниум. Бум-бум-бум! В крепости Ордена Эмбиниум зазвучали барабаны, ознаменовавшие чрезвычайное положение. Темные рыцари, священники и лучники спешно занимали свои позиции на стенах, готовясь к нападению. К тому моменту, когда Вид со своими войсками и катапультами приблизился на нужное для стрельбы расстояние, силы Ордена уже ждали в полной боевой готовности. Все потому, что из-за чрезвычайной тяжести катапульт, даже несмотря на приделанные колеса, их скорость движения оказалась крайне медленной. Но что еще хуже, из самой высокой башни крепости повалил столб черного дыма. Племенные воины тоже его заметили. «Они жарят мясо! У них, наверное, праздник! Сидят там, пируют!» Наивность неведенья. Однако лицо Вида посерьезнело. С помощью дыма они оповещают других о нападении. Используют его, чтобы призвать союзников. Сигнал, означавший войну. И когда жители других поселений на реке Плача увидят его, они начнут собирать собственные войска, чтобы выдвинуться на поддержку Ордену. Так что вскоре Виду предстояло противостоять не только Ордену, но и его союзникам. Вид напряженно сглотнул. Он, конечно, предполагал, что подобное может произойти, но совершенно не радовался, что и так непростая задача стала еще труднее. «Мы должны атаковать до того, как прибудут союзные племена!» Повернувшись к воинам, отдыхавшим после передвижения катапульт, Вид закричал. «Зарядить катапульту!» Сотня тащивших катапульту воинов из племени Бжегви установила заранее приготовленную глыбу, а затем по команде Вида последовал выстрел. С протяженным свистом каменная глыба устремилась вверх по дуге. Массивный снаряд нанес свой огромный урон. Однако из-за слишком далекого расположения катапульты, каменная глыба утратила практически весь запас энергии и в конечном итоге врезалась в самый низ массивной крепостной стены. Казалось, она едва коснулась цели. Прочность стен снижается на 48. Итоговая прочность – 9 999 951 из 10 миллионов. Такими темпами скорее у нас закончатся снаряды, чем мы что-либо разрушим. Подвести катапульты ближе! Вместе с воинами Бжегви Вид начал толкать одну из катапульт, стремясь сократить расстояние. Он шел на осознанный риск, поскольку не видел иного способа разрушить столь массивные стены, которым позавидовала бы даже крепость Адейн. Шедший впереди желтый энергично тащил катапульту, показывая живую мощь быка. Силы Ордена Эмбиню отреагировали моментально. «Огонь!» Небо потемнело от множества стрел. «Поднять щиты!» Но даже и без этой команды, спасавшие свои жизни воины, схватили заранее приготовленные щиты. Вид также прикрепил один из них на голову желтого, а тело быка покрыл множеством слоев переплетенного шелка, обеспечивавших хорошую защиту. Дождь стрел обрушился на катапульту. «А-а-а! Моя нога! Стрела проткнула мне ногу!» Мощь и плотность удара стрел по щитам оказалась таковой, что воины племени Бжегови падали на колени, а некоторые, особо дырявые щиты, были пробиты насквозь. Охотники племени Сармио попытались быстро выстрелить в ответ, но на таком расстоянии их стрелы не смогли преодолеть высокие стены. «Мы должны выстрелить из катапульт!» Приблизившись примерно на сотню метров, Вид наконец приказал стрелять. «Но как? Стрел слишком много!» «Юнбал! Юнбал погиб!» «Ищите укрытие! Прячьтесь за катапультами! Воины Бжегви, скорее заряжайте!» Сейчас воины находились в чистом поле, под непрекращающимся обстрелом. За последующее время переноски десятки каменных глыб среди Бжегви погибло более 30 человек. из-за чего полные ярости воины подошли к обстрелу со всем рвением. Камни устремлялись в крепость со впечатляющей частотой. Атака получилась крайне успешной. Всем, кроме одного, снаряды попали в цель. Прочность стен снижается на 1226. Прочность стен снижается на 751. Прочность стен снижается на 958. Прочность стен снижается на 2160. Прочность стен снижается на 173. Прочность стен снижается на 486. Прочность стен снижается на 1198. Прочность стен снижается на 3119. Прочность стен снижается на 896. Итоговая прочность 9 988 995 из 10 000 000. Убиты 11 лучников. Ранены 5 воинов. Нанесен серьезный урон 8 демонам. Получили легкие ранения 3 темных рыцаря. Убит 1 священник. Катапульты демонстрировали просто огромную мощь. Пуская несколько снарядов попало в нижнюю часть стены, а один пролетел мимо, едва разминувшись с башней, результат получился выдающийся. Без сомнения, катапульты доказывали свою значимость при захвате вражеской крепости. В то же время вражеские силы продолжали концентрироваться на стенах, и находившиеся под непрекращающимся обстрелом воины племени Бжегви несли постоянные небольшие потери. Вдруг некоторых воинов охватило красное сияние. Они были поражены стрелами, пропитанными божественной силой священников Эмбиню, из-за чего сгорали заживо даже в том случае, когда стрелы застревали в щитах. Воины племени Бжегви были крепкими и выдерживали даже несколько попаданий вражеских лучников. Но в случае, когда число стрел переваливало за десяток, да и к тому же среди них стали попадаться пропитанные священной силой, они начали беспомощно погибать один за другим. Место, где располагался вид с войском племени Бжегви, было полностью покрыто стрелами, а они все прибывали и прибывали. Со стороны это смотрелось очень напряженно и эффектно. Но нападавшим казалось, что они попали в настоящий ад. Желтый сразу же после завершения перемещения катапульты разорвал веревку и убежал назад в безопасное место, откуда сейчас и следил за разворачивающимися событиями. В какой-то момент на стене появились высшие священники Ордена. «Покажем этим глупцам истинную мощь! Святой приговор!» На стене тут же вспыхнул яркий свет божественной магии, после чего, на мгновение замерев, он метеором устремился к одной из катапульт. Стоявшие рядом с ней и попавшие под удар воины Бжегви, на первый взгляд остались абсолютно нетронутыми. «Вы, те, кто не верят в бога Эмбиню, падите от его кары!» Священники использовали проклятие с большой дальностью поражения. Не прошло и минуты, как задетые светом воины начали падать на землю и стонать, словно при лихорадке. Они были полностью выведены из строя. Вид застыл, превратившись в саму сосредоточенность. Сейчас он имел точно такое же выражение лица, как и когда продал по ошибке один из рубинов за 9 золотых вместо 10. В задании подобной сложности ничего другого я и не ожидал. Выдвигавшиеся уже на поддержку врагу племена, высокие и крепкие стены крепости, и как финал, огромная мощь Ордена Эмбиню. Ничто в этом задании не давалось легко. Самый трудный момент в штурме крепости – это возможность противника подавить нас твоей мощью, заклинаниями и стрелами еще до того, как мы достигнем стен или что-либо предпримем. Если бы Вид бросил племенные войска Бжегви и Сармио с их низкой защитой на штурм стен, это привело бы лишь к ужасной катастрофе в виде массовой гибели воинов. При сражениях за какие-либо укрепленные объекты в выгодном положении всегда находились защитники, нежели нападавшие. Но, к сожалению, Вид был на стороне тех, кому требовалось захватить эту крепость. «Нет, дальше так продолжать нельзя!» Повернувшись к воинам, он закричал приказ. «Отступаем!» Бросив катапульты, воины начали поспешно отступать, все так же находясь под яростным обстрелом из крепости. «Ледяной дракон! Используй дыхание! Братья Фениксы, прикройте нас!» Прилетевший на зов ледяной дракон тут же сделал глубокий вдох и выпустил струю морозного дыхания. Огромный белый поток пронзил небо, устремившись к крепости. Результат этой атаки всегда оправдывал ожидания. Но на этот раз защитная магия священников показывала свою силу. Своими молитвами они полностью блокировали дыхание. И единственное, чего удалось достичь, стало временное приостановление обстрела лучниками. Хотя и этого оказалось немного. Под прикрытием фениксов Вид с войсками смог безопасно отступить назад. Жестокое поражение. В первой пробе сил, небольшой перестрелки без масштабного сражения, объединенное войско племен потеряло 104 воина. Вид сразу же после отступления оказал всю посильную помощь раненым, перевязывая их раны и заставляя выпить лекарственные настойки. стараясь, чтобы число погибших не увеличилось. Те воины, что попали под действие священной силы и были спасены товарищами, все еще не приходили в себя. «Где это я?» «Бросьте меня! Я пройдусь по долине мужества, чтобы войти во взрослую жизнь!» Около 70 воинов находились в бреду своих видений. Неудивительно, что настрой и боевой дух воинов упал. «Враги слишком сильны. Мы не сможем их победить!» «Зря мы ввязались в битву. Я хочу вернуться в родную деревню. Воины, покинувшие родные земли, должны идти до конца, пока не сломят врага. Даже если в итоге им не удастся победить». Большая часть племенных воинов потеряла всякое желание продолжить войну. На лице Вида появилась легкая улыбка. «Да, это задание действительно достойно высшего уровня сложности. Чем труднее было задание, тем большую за него давали награду. И тем сильнее в Виде разгоралось желание ее заполучить. Он успокаивался только тогда, когда преодолевал трудности и препятствия. Если же по мере движения не встречалось каких-либо испытаний, Вида охватывали сомнения. Захватить крепость Эмбиню будет действительно сложно. Пробное сражение дало свои результаты. Так что пора перейти к изготовлению скульптуры. Вид всерьез взялся за подготовку к настоящей полномасштабной битве. После ухода из деревень боевой дух у воинов был на высоте. Хотя он все же постепенно снижался. Однако недавнее поражение дало им осознать истинную силу их врага. Если ничего не предпринять, последствия могли стать фатальными. Во-первых, нужно изготовить скульптуру, способную усилить войска. За последнее время Виит использовал камень для огромного числа скульптур. Так что очередное применение его не казалось хорошим решением. Выполненные из него работы уже практически не давали опыта. Сейчас не время экономить. Нужен результат. Виит достал кости черных кабанов и колотропов. Полученные посредством охоты, они должны были стать основным материалом для будущей скульптуры. Их же можно было бы использовать для приготовления наваристого бульона. Помимо этого, они также идеально приходили в качестве ингредиента для создания лекарственных средств или различных кулинарных специй. Но для Вида сейчас важнее всего был именно материал для изготовления скульптуры. Поэтому, осознавая, что за них особо больших денег не выручишь, он шел на осознанную трату охотничьих трофеев. «Я изображу все три племени одновременно». Вид выразил основные черты и создал базовый образ. Объединяя сломанные части костей, он создавал различные конструкции, которые затем обмазывал глиной и запекал на огне. Нужно показать свойственные их племенам жестокость и кровожадность. Обязательным условием для этой скульптуры стало детальное отображение соответствующих племенам татуировок, знаков и шрамов. Закончив их создание, Вит окрасил работу, используя различные природные краски. Сейчас, после совместного похода и первого сражения с воинами, он прекрасно понимал, какая внешность должна была быть у настоящих храбрецов каждого поселения, чтобы они получили признание и вызвали у представителей племен вдохновение. И все же чего-то не хватает. Вид использовал скульптурное мастерство лунного света и развел между различными представителями племен в скульптуре один большой костер. Получившиеся скульптурные композиции, шаманы Рыки, воины Божекви и охотники Сармио собрались вместе вокруг костра, на котором жарили вкуснейшее мясо. «Дайте название завершенной скульптуре». Название работы Виит успел придумать еще во время изготовления. «Братья по вере!» Племена варваров, которые помнили клятву и вышли сражаться против общего врага. «Подтвердите название. Братья по вере. Верно?» Пускай в первом столкновении против Ордена Эмбиню воины наконец осознали, во что ввязались, и немного пали духом, но все равно то, что они добровольно вызвались возродить Альянс и пойти на штурм крепости, многое о них говорило. Поэтому было очень важно, чтобы скульптура передала это решение и показывала всю тревогу и силу их совместных войск. Вид утвердительно кивнул головой. «Все верно!» «Дзинь! Грандиозная скульптура! Вы завершили изготовление, братьев по вере! Скульптура, созданная из костей монстров. Она изображает, как союзные племена совместно принимают пищу, олицетворяя их силу и единство. Скульптура станет знаменательным творением для всех трех племен. Детально выполненная работа прекрасно передает мысль создателям. Художественная ценность – 712. Работа, изготовленная мастером скульптурного дела Видом. Особые эффекты. В течение дня, после лицезрения скульптуры, скорость восстановления здоровья и маны у представителей трех племен увеличивается на 17%. Максимальный уровень здоровья повышается на 12%. Стойкость увеличивается на 60%. Боевой дух повышается на 30%. Дружественные отношения между племенами повышаются на 30%. Скульптура вызывает гордость и уверенность у представителей изображенных племен. Количество созданных грандиозных скульптур – 12. Вы получили опыт в скульптурном мастерстве. Слава повышается на 12. Лидерство увеличивается на 2. Обаяние повышается на 7. За создание грандиозной скульптуры все характеристики увеличиваются на 1. Вид завершил изготовление скульптуры. Первостепенная подготовка для полномасштабного сражения наконец завершилась.